Приложение. Соотношение меры и массы некоторых продуктов в граммах. В начале наименование продуктов. Первое число означает стакан 200 кубических сантиметров. Второе число – столовая ложка. Третье число – чайная ложка. Арахис очищенный. В стакане 140 граммов, в столовой ложке 25, в чайной ложке 8 граммов. Варенье 270 граммов, 50, 17. Вода 200, 18 граммов, 5. Вишня свежая. В стакане 150 граммов, в столовой ложке 30. Желатин в порошке. В столовой ложке 15 граммов, в чайной 5. Изюм. Стакан 155 граммов, столовая ложка 25, чайная 7. Какао-порошок. Столовая ложка 25 граммов, чайная ложка 9. Кислота лимонная кристаллическая. Столовая ложка 25, чайная 8 граммов. Клубника свежая. В стакане 120 граммов, в столовой ложке 25. Корица молотая. Столовая ложка 20 граммов, чайная 8. Кофе молотый 20 граммов, 7. Крупа гречневая. В стакане 165 граммов, в столовой ложке 25. В чайной 4. Перловая 170, 25, 4. Манная 160, 20, 4. Ячневая 140, 20, 4. Рисовая 170, 25, 4. Пшено. В стакане 170 граммов, в столовой ложке 25, в чайной 4 грамма. Кукурузная мука. Стакан 130 граммов, столовая ложка 30, чайная 10. Ликер. В столовой ложке 20 граммов, в чайной 7. Мак. В стакане 135 граммов, в столовой ложке 18, в чайной 5. Малина свежая. Стакан 110 граммов, столовая ложка 20. Маргарин растопленный. В стакане 180 граммов, в столовой ложке 20, в чайной 5. Масло животное, растопленное и растительное. Стакан 180, столовая ложка 20, чайная ложка 5. Миндаль, ядро. Стакан 130 граммов, столовая ложка 25, чайная 8. Молоко, сгущенное. В столовой ложке 30 граммов, в чайной 12. Сухое. В стакане 100 граммов, в столовой ложке 20, в чайной 5. Цельное. Стакан 200 граммов, столовая ложка 20, чайная 3. Мука пшеничная. Стакан 130 граммов, столовая ложка 25, чайная 10. Мука картофельная, крахмал 150. 25, 10. Орех фундук, ядро. В стакане 130 граммов, в столовой ложке 30. Перец молотый. в чайной ложке 5 граммов. Пюре томатное и другие. В стакане 290 граммов, в столовой ложке 25, в чайной 10. Сахарный песок 180, 20, 5. Сахарная пудра 140, 25, 10. Сливки 200, 15 граммов, 5. Сметана. Стакан 210 граммов, столовая ложка 20, чайная 5 граммов. Сода питьевая. Столовая ложка содержит 28 граммов, чайная 12. Соль. Столовая ложка 25, чайная 7 граммов. Сухари молотые. Стакан 100 граммов. Столовая ложка 15, чайная 5 граммов. Творог в стакане 120 граммов. Уксус, столовая ложка 15 граммов, чайная 5. Фасоль, в стакане ее 170 граммов, в столовой ложке 15, в чайной 5. Хлопья кукурузные. Стакан 40 граммов, столовая ложка 7, чайная 2 грамма. Овсяные 80, 14, 4. Пшеничные 50, 9, 2. Черная смородина. Стакан 130 граммов, столовая ложка 30 граммов. Яичный порошок. Стакан 80 граммов, столовая ложка 25, чайная ложка 10 граммов. Масса продуктов в граммах в одной штуке. В одном яйце 40 граммов. Овощи средней величины. Баклажаны 150-200 граммов. Картофель. Одна штука 75-100 граммов. Капуста. Белокочанная. Килограмм 200. Цветная. 800 граммов. Морковь. 75-100 граммов. Огурцы. 50-75 граммов. Одна штука. Петрушка. Корень. 45-50 граммов. Помидоры 80-100 граммов. Редька 75-100 граммов. Свекла 100-150 граммов. Сельдерей 40-60 граммов. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Январь 1992 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.